18. Луна. Луна закрыла солнце. К нему ведет болотистая тропка. Но прежде чем оказаться на солнечной полосе, нужно пройти между волком и собакой, которые воют на Луну, и миновать две башни. Из воды выползает рак. Символика. Луна, рак и вода – символы подсознания. В подсознании таится то, чего мы о себе не знаем. Периодически наши внутренние чудовища начинают проявлять себя, что и представлено образом рака. Мы движемся к следующему аркану – Солнцу, свету и истине, но пока солнечный диск закрыт Луной. Две башни – это страхи и фантазии, которые надо преодолеть, чтобы выйти к Солнцу. Башни также символизируют врата. Прохождение между двумя башнями – это переход в другое пространство. Собака и волк – страхи, владеющие умом. Человеческий профиль на Луне – разум. Тропа, пролегающая между башнями – путь в неизвестность. Мы не знаем, что нас ждет дальше, и это пугает. Голубой цвет – символ впечатлительности и интуиции. Это самый глубокий цвет, раздвигающий пространство. Золотые капли – свет разума, изливающийся на разыгравшихся животных. На карте нет людей, только животные. Намек на то, что социальный аспект человека ушел в тень, уступив место инстинктам. Эзотерический смысл. Эта карта связана прежде всего с психикой. Луна – это мир бессознательного, земная ипостась жрицы. Светлая сторона Луны – это фантазия, позволяющая творить. Темные, неизведанные глубины психики, где обитают тайные пороки. И в то же время Луна – мостик между сознанием и подсознанием. Карта символизирует жизнь воображения, отделенную от жизни духа, пишет Уэйт. Там, где правит бал воображения, неизбежно заблуждение. Гадательное значение. Луна – скорее психологическая карта, чем событийная. Она предупреждает, что мы находимся в плену собственных страхов, эмоций или фантазий, и это не позволяет адекватно оценить происходящее. Также это аркан связи с прошлым. Именно оттуда тянутся корни многих наших проблем. В позитиве – прямое положение. Надуманные страхи, комплексы, домыслы, сумерки сознания, путаница, обман и самообман. Необходимость поработать с внутренним ребенком и детскими травмами. В негативе – перевернутое положение. Жизнь в иллюзорном мире или виртуальной реальности. Оборотничество. Луна в раскладах. Отношения. Ложь, неверность, ревность, истерики, недоговоренности, обиды. В негативе. Эмоциональная зависимость от партнера, представляющая угрозу отношениям. Работа и финансы. Неопределенность, неустроенность, ошибки, неточности. С деньгами – неясность. В негативе – теневой бизнес, финансовые махинации. Здоровье. Неврозы, истерия, сезонная депрессия, метеочувствительность, расстройство сна – нарушение пищеварения или водного баланса. В негативе – хроническая депрессия, психозы, фобии, шизофрения, алкогольная зависимость. Личность. Внушаемость, подверженность страхам и предрассудкам, богатое воображение, астральные путешествия. В негативе – искаженное восприятие реальности, лживость. Ключевые слова – подсознание, сумерки, сомнения, видения, сон, страхи, иллюзии.